Сток сена. Сен-Мало. Франция. 9 апреля 1692. Ум в себе. Обрел свое пространство и создать в себе из рая ад и рай из ада он может. Мильтон. Потерянный рай. Вот так, наверное, и распространяется сифилис. Малые, вроде меня. Сегодня они здесь, завтра там. Ну, Боб, еще никто не говорил мне ничего столь романтичного. Не знаю, что вы думали услышать, трахая насенье старого сержанта. Зашнуруй меня обратно. Не уберете ли волосы? Вот так лучше. Скучное занятие, правда? Хватит ворчать. Я не ворчу, но его можно было и не снимать. Да, и чулки. А ты мог остаться в штанах и башмаках и заниматься этим стоя. Но мне, чтобы получить удовольствие, нужна некоторая раскрепощенность, которую я ощущаю, только сбросив одежду. Достаточно туго? Вполне. По той же причине, Боб, я прекрасно обошлась бы без рассуждений о сифилисе и о том, как он распространяется. У меня его нет. Я долгие годы ни с кем не спал. И у меня нет. Я тоже долгие годы ни с кем не спала. Это как? Вы сказали, что у вас полугодовалый младенец. В прошлую встречу. Сейчас ему уже 7 месяцев. Ладно, пусть 7. Но как же вы говорите, будто долгие годы ни с кем не спали? Сожительство с мужем я полностью исключаю из рассмотрения. Я бы сказал, что это значительная поправка. Не сказал бы, если бы когда-нибудь сношался с Этьеном де Лавардаком, герцогом Даркашоном. Как-то не доводилось, мадам. Или доводилось, а ты забыл. Так или иначе, в последнее время он снова со мной это проделывает. В последнее время? Вы хотите сказать, что был перерыв после номера второго, а сейчас он нацелился на третьего? Для него это номера первый и второй, соответственно. Первый незаконный, 0, то есть не существует. Незаконный — это тот, который был грудным, когда меня отправили в Дандолк, а вас притащили в Дюнкерк? Да, а что? Просто пытаюсь освежить память, сударня. Нет надобности так напрягать спину. Ну вот, теперь стало слишком свободно. Придется перешнуровывать заново. Не надо. Просто начни застегивать корсет. Боюсь, он немного порвался. Я велю зашить. Ну же, быстрей. Я боюсь, что нас обнаружат. Не беспокойтесь, я ж голый. Чем это лучше? Если я буду молчать, то сойду за французского дворянина, все в страхе разбегутся. Особенно, когда увидят твои шрамы. Они весьма живописны. Вы бы так не говорили, если бы представляли себе, как они достаются. Всю эту боль, беспомощность, когда месяцами исходишь гноем и не знаешь, будешь ли через минуту жить или умрешь. Ты забываешь, что я дважды рожала? Пардон. Таким образом, вы вернули меня к прежней теме. Какой теме? Вы никогда не говорите о незаконном. Из чего ты мог бы сделать вывод, что я не хочу о нем разговаривать? Я просто задаю вежливые вопросы, принятые между родителями. Как поживают Джекова сыновья? Джимми и Дэнни растут в полку, как их отец и дядя. Если они, что маловероятно, не шкодят и не отлынивают от дела, то сейчас чистят картошку в нашем лагере под Шербуром. Они догадываются, что ты шпионишь для Мальборо? Какой невежливый вопрос, госпожа герцогиня. Я вовсе не уверен, что шпионю. Еще не решил, как быть. Никаких донесений ему пока не переправлял. Ну, когда решишься, можешь передать их через меня? Если решусь. Решишься, обязательно. Ведь намечается вторжение в Англию, верно? Когда ирландские и французские полки весной передислоцируются в самую восточную часть страны и встают лагерем, начинаешь предполагать нечто подобное. Ты не сможешь этого допустить. Ты известишь Мальборо. Он в опале. Он и его жена с ее бесконечными кознями не угодили Вильгельму и Марии. Ему пришлось продать все свои офицерские патенты. Теперь он никто. Да, и об этом говорят во всех версальских салонах. Но если французы высадятся в Англии, ему немедленно дадут полк, и ты в этот полк запишешься. Раз вы сами все так хорошо знаете, мадам, буду считать, что ответил на ваши вопросы и попробую задать встречный. Догадывается ли герцог Даркашон, что вы шпионка? Ты ошибаешься. Когда-то я шпионила для Англии, теперь для себя. А, ясно. То есть, если мы пересечем Ла-Манш, вы хотели бы знать об этом для своих целей? Ты сказал «для своих целей» так, будто у меня одной в целом свете есть свои цели. Ладно, ладно. Чёртова уйма пуговиц, а? Ты не жаловался, когда расстегивал их 10 минут назад? 20 минут назад, мадам. Если вы не хотите, чтобы я окончательно упал в собственных глазах. 10 минут, скажете тоже. Неужто я так торопился? Может быть, торопилась я? Считается, что он бывает тороплив и нечуток, а она хотела бы растянуть. Ну, я и растянула его, сержант, когда осматривала на предмет французской болезни. И, надо сказать, далеко пришлось растягивать. Вы пытаетесь сменить тему и сбить меня с толку лестью. Однако это методичное исследование моего ствола лишний раз подтверждает деловой характер нашей встречи, не так ли? Ну, хорошо. Я надеюсь, что номер 3, как считаешь ты, или 2, как считает Этьен, будет наполовину Лавардак, а наполовину Шафто. Соответственно, много красивее, умнее и здоровее номера 2-1. Храни его Господь, бедняжку. Я в ужасе. Почему? Ты воевал, видел и сам делал худшее, на что человек способен. Может, это не так ужасно в сравнении с тем, на что способны женщины? Ты преувеличиваешь. В мире и впрямь есть ужасные женщины, но я не из их числа. Ну, знаешь, использовать мужчину таким образом, чтобы я даже не знал о собственных детях? Почему ты не задавал умных вопросов до того, как ввалиться со мной на сено, сержант Шафто? Ты до сих пор не знал, что от этого бывают дети? Ладно, ладно. Я в ужасе от другого. От чего же? Разумеется, я знал, что ты на самом деле меня не любишь. Так что на этот счет я не обольщался. Разумеется, как я знаю, что ты не любишь меня. Ну да. Хотя, вообще-то, ты аппетитная. Да и ты очень даже ничего, Боб. Но я всегда полагал, что ты спишь со мной, потому что разлучена с Джеком. Как ты со мной, потому что разлучен с Абигайль? Ну да, мадам. Мне и в голову не приходило, что я нужен в качестве производителя. Что не так с номером 2-1? Люсьен, как бы сказать, убогонький. Среди лавардаков это обычное дело. Кроме того, он вялый и плохо растет. А что номер 1 нулевой? Прекраснейшее дитя на свете. Веселый, крепкий, умничка. Как его зовут? Его крестили Жан-Жаком. Кажется, я догадываюсь, в честь кого Жак. Да, а Жан в честь Жана Бара. Вы назвали своего первенца в честь пирата и бродяги? Не понимаю возмущения. В конце концов, один из них — твой брат. А почему такая фраза «его крестили»? Он отзывается на имя Иоганн. Как-как? Иоганн. Иоганн фон Хакельгебер. Странное имя для незаконного ребенка французской герцогини. Он отправился в Лейпциг почти полтора года назад. Ему тогда не исполнилось и полутора лет. Друзья, живущие в Германии, сообщают мне, что там его называют Иоганн фон Хакельгебер. Фон — это же что-то дворянское, вроде как «да здесь». Да, он живет в доме немецкого барона. Я мало знаю об обычаях европейских дворян, но вся история представляется мне очень необычной. Ты ничего не понимаешь. Может, и не понимаю, мадам, но вижу, что лицо ваше раскраснелось, а глаза горят, как от любовных восторгов, но иначе. Это просто иная форма страстного желания. Вы хотите вернуть мальчика себе? Вас не устраивает то, где он? О, Господи! Ну же, говори. У вас его отняли? Да. Господи, почему? Неважно. Моя цель — добраться до того, кто похитил моего сына и... Вернуть себе ребенка, полагаю. Да. Судя по выражению вашего лица, мне не следовало торопиться с догадками. Давай я объясню, чем ужасно то, как со мной поступили полтора года назад. Я слушаю. Ты, вероятно, вообразил какие-то параллели между тем, что сделали с твоей Абигайль и с моим Жан-Жаком. Выбрось это из головы. Абигайль — рабыня, удерживаемая против воли, пленница, с которой дурно обращаются. У моего Жан-Жака все иначе. Ему много лучше жить Иоганном в Лейпциге, чем Жан-Жаком в Версале. Хозяева Абигайль — уроды и недоумки. Да, ее муки доставляют тебе боль, но твой путь ясен. Это путь справедливого гнева, мести, воздаяния, спасения, так хорошо знакомый из мифов и легенд. Лотар фон Хакельгебер совершил нечто куда более жестокое. Он сделал моего ребенка счастливым. Если бы я сумела проникнуть в Лейпциг и выкрасть сына, малыш бы испугался. И, наверное, справедливо, потому что, вернувшись сюда, я вынуждена была отдать его в церковный приют на попечение монахинь, где из него бы вырастили иезуитского священника. Ужас! Я рад, мадам, что не был рядом с вами, когда вы впервые это осознали. Почему вы так на меня смотрите? Я начинаю думать, что мне стоит одеться, а может и вооружиться. Вы что, только сейчас это поняли? Когда мысль настолько ужасна, разум отказывается заглотить ее в один присест, но много раз отрыгивает и пережевывает, как коровью жвачку, прежде чем сможет принять в себя. Это все я пережевывала больше года. После того, как Жан-Жака похитили, мне потребовалось несколько недель, чтобы узнать, где он. К тому времени, как удалось составить хоть какой-то план, чтобы его вызволить, я забеременела Люсьеном. Только сейчас, когда Люсьен родился, а я оправилась после родов, стало возможным предпринять новые шаги в отношении Жан-Жака. А теперь поздно. Все. Кончено. Я проглотила эту мысль. Хорошо. Я видел, что к этому идет. Положите голову мне на грудь, мадам. Я вас обниму, и вы не упадете. Плачьте сколько хотите. Я здесь. Никто не смотрит. Мы никуда не торопимся. Конечно, если подумать, то, что мою любимую купил и обесчестил вельможный сифилитик, сущий пустяк в сравнении с вашей бедой. Я не понимаю, когда ты ехидничаешь. Я тоже, мадам, честное слово. Но скажите мне, если вы не можете вернуть сына, не повредив ему, что вы намерены делать? Размышляя над этим самым вопросом, я теряюсь в сомнениях, а сомнения могут только повредить делу. Скоро я начну действовать. И какой же цели вы добиваетесь? Я хочу в некотором смысле наступить Лотару на горло и увидеть его беспомощный взгляд. Отлично, отлично! Последним, кто так поступил со мной, был граф Апнорский, и... Я куда предусмотрительнее покойного Апнора и устрою так, чтобы меня не забили до смерти палкой. Отрадно слышать. Расскажи мне обо всем, что готовится в Шербуре, вне зависимости от того, хочешь ли ты передать это Мальборо. Хорошо, но поможет ли это вашим интригам? Ладно, ладно, вы опять готовы убить меня взглядом. Ты таким тоном сказал про мои интриги, словно я комическая героиня из итальянской оперы, которая ничем, кроме интриг, не занимается. На самом деле перед тобой усталая мать, которая переехала с мужем из Версаля в Сен-Мало, кормит младенца и устраивает приемы, и раз или два в год отдается криптологу в карете или сержанту на сене. Каким образом это позволит вам наступить Лотару на горло? Ладно, ладно, я все равно ничего не пойму. Тут ты не одинок. Если я все сделаю правильно, то сам Лотар тоже ничего не поймет.